Вокруг столпились офицеры всех родов оружия, с любопытством ожидая зрелища, жестокость которого не может сравниться ни с чем. Прозвище «Сорвиголова» не сходило с уст, но произносилось оно без ненависти, скорее с оттенком сочувствия, к которому примешивалась известная доля уважения. «Сорвиголова? Так это Сорвиголова? Бедный парень! Смотрите, да он совсем и не боится! Ну и храбрец!» «Хотите пари, Руссел?» — предложил майор. «Ставлю 10 франков, что этот мошенник пустится на утек, как лисица от гончих, и его с одного маху подколют чуть пониже спины». «Идет!» — смеясь, ответил драгунский офицер. Взвод стоял в 200 метрах. «Колоть!» — проревел сержант. «Вперед!» И взвод помчался бешеным галопом. На Жана Грандье несся ощетинившийся пиками, сверкавший сталью смерч людей и коней. Сорвиголова заслонил ранцем грудь и, крепко упершись расставленными ногами в землю, ждал удара. И удар не заставил себя ждать. Ужасный удар. Сорвиголова почувствовал, что его буквально подбросило в воздух. Он 2 или 3 раза перекувырнулся и тяжко рухнул на землю. Его левое плечо было изодрано, правая рука сильно кровоточила. Но все же ранец отвел и ослабил удары, направленные в грудь. Под крики «Ура!» уланские кони молнией пронеслись мимо, даже не задев Жана. «Вы проиграли, Колвилл!» — воскликнул капитан Руссел. «Этот мошенник ведет себя неплохо!» «Подождем!» — с холодной ненавистью ответил майор. Оглушенный падением и тяжело дыша, Сорвиголова с трудом встал и поднял свой разодранный ранец. Он был намерен бороться до конца, а уланы не теряли даром времени. Проделав быстрый поворот, взвод перестроился. Снова раздалась команда сержанта: «Колоть! Вперед!» Первоначальное сострадание сменилось у них нездоровым любопытством. Вид крови пробуждал в человеке зверя. Сорвиголова выпрямился усилием воли и крикнул: «Трусы! Подлые, низкие трусы!» И снова упал, сбитый сокрушительным ударом. Против всяких ожиданий ранец и на этот раз защитил его. Впрочем, уланы сами, рисуясь своим мастерством, старались попадать пикой только в импровизированный щит. Все, что было за ранцем, для них не существовало. Они видели в Жане лишь осужденную на казнь жертву. Несчастный мальчик совсем разбит. Одежда его изодрана в клочья. Тело изранено. Он едва поднимается. Его ноги дрожат и подгибаются, его налившиеся кровью глаза потускнели, а шум в ушах заглушает ироническое «Ура!» англичан. Ослабевшие руки уже не в силах поднять защищавший его до сих пор ранец. Он понял, что все для него кончено, что спасения нет. Сейчас он будет растоптан безжалостным зверьем. Но у него хватило еще силы выпрямиться, скрестить на груди руки и с гордо поднятой головой мужественно повернуться лицом навстречу уланскому взводу. Мысленно он простился с жизнью, которая до сих пор так улыбалась ему, и послал последний привет своей сестре и своей горячо любимой родине, которую ему не суждено было больше увидеть. И когда в третий раз прозвучала команда сержанта «Вперед!», он ответил на нее возгласом: «Да здравствует Франция! Да здравствует свобода!» Пригнувшиеся к шеям коней уланы проскакали уже половину расстояния, отделявшего их от Жана. Еще несколько секунд, и омерзительное преступление —